Правило 48. Найдите в жизни нечто, что отвлекало бы вас от самого себя. Старайтесь делать чаще то, что поднимает вам настроение. Одна моя знакомая души не чает в своих собаках. Она относится к ним так, как не всякий родитель к своим детям. И не важно, что ей не хватает денег, что она очень много работает, что жизнь может быть жестокой, что все надоело, не важно, насколько неудачным оказался день. Это все окупается тем, что когда она приходит домой, ее встречают собаки. Темнота отступает, и моя знакомая в мгновение ока преображается, успокаивается, становится счастливой и любимой. Это немного грустно, но боюсь, что это ждет нас всех. Я шучу. У меня есть дом, есть семья. И хотя мои дети порой сводят меня с ума, это потрясающе. Наблюдать за их взрослением, изменением взглядов на мир. Что касается моего дома, то мне стоит лишь подумать о том, что я иду домой, и на душе становится теплее. У каждого из нас должно быть что-либо, что переключает все рычаги в положение позитив. И я хочу обратить особое внимание на то, что никакие вещи, которые можно было бы купить за деньги, не обладают этой силой. Вещи, которые вдохновляют нас, имеют обычно иррациональную природу. Необычайный пейзаж, домашнее животное, любимая книга или фильм, которые нам нравится пересматривать. Это может быть определенное психическое состояние, которое мы добиваемся посредством каких-либо ритуалов, медитации или похода в церковь. Это может быть какая-то особенная для нас музыка. Для кого-то это коллекционирование марок, для кого-то благотворительная деятельность или волонтерство. Что бы это ни было, будьте уверены, у вас это есть. Помните об этом. Старайтесь делать чаще то, что поднимает вам настроение. Я уверен, что все мы нуждаемся в чем-то, что могло бы отвлечь нас от самих себя и, возможно, не давало бы нам воспринимать себя чересчур серьезно. Неважно, прогулка это с собакой или беседа с одиноким человеком в городском парке, все равно должно быть нечто, что напомнило бы нам, что все неприятности временны и не важны, и что в жизни есть еще простые человеческие радости.